Ну, это произошло несколько раз. Какие легенды. Иногда Софи слишком раздражается, имея дело с монстрами низкого уровня, и пытается прогнать их, но каждый раз камень, летящий со скоростью пули, проламывает им головы и убивает их. Ким не беспокоится о том, что это не стоит того. Даже если он не получает много от этого, он продолжает снайперски сбивать их. Взгляд, которым Софи одаривает его. Еда, еда. Бисквит продолжает кричать у меня в голове. Черт побери, Бисквит, ты только что поел. Наш маленький песик, похоже, недоумевает, почему мы оставляем такое огромное количество еды, и время от времени откусывает несколько кусков, прежде чем вернуться к нам своим неуклюжим шагом. В какой-то момент мы отделяемся от группы и охотимся так же, как делали это раньше. Тесс и я идем впереди группы и сосредотачиваемся на уничтожении целей более высокого уровня. До сих пор мы не встречали никаких именованных монстров, как мы стали их называть. Таких монстров, как пепельный медведь, багровый волк, боевой тролль или паучиха-матриарх. Но их так много. Я вытаскиваю кинжал из головы тролля и спрыгиваю вниз, игнорируя уведомление об убийстве. Сразу после этого моя мана вспыхивает, и я бросаюсь к другому троллю. Я скольжу по земле мимо его удара, и, приблизившись, подпрыгиваю достаточно высоко, чтобы достать до его головы, и рассекаю его шею, используя колебания. Еще одно уведомление об убийстве. Я продолжаю и бросаюсь на группу из трех гоблинов-воинов. Первый умирает от моего усиленного удара ногой, и его голова исчезает в взрыве крови, мозгового вещества и кусочков кожи. Уведомление. Я вонзаю кинжал в шею другого гоблина-воина, и он ломается. Я пинаю его прочь, и он ударяется о дерево позади, ломая позвоночник и несколько костей при ударе. Уведомление. Последний гоблин наносит удар в мою сторону, и я хватаю его руку, держащую кинжал. Ломаю ее, хватаю падающий кинжал и перерезаю ему шею. Вы победили гоблина-воина, ур. 6. Боевой тролль 15 уровня впереди, говорит мне Тесс вместо того, чтобы сообщить мановыми импульсами. Черт, это не звучит хорошо. Оружие? Нет, и он один. Давай вернемся и возьмем с собой одного-двух человек. Затем я слышу, как земля сотрясается, и вижу, как деревья взрываются вдалеке. Ну, конечно, теперь уже слишком поздно. Держись на расстоянии. Я буду танковать. Боевые тролли могут укреплять свои тела, и когда увидишь, что его татуировки светятся, будь осторожна, быстро говорю я и поворачиваюсь к источнику шума. Боевой тролль появляется из-за дерева в взрыве древесины, земли и веток. В отличие от других троллей, он не сутулится, его руки короче, и его пропорции в основном напоминают человеческие. Его мускулистое тело почти полностью покрыто белыми татуировками. Он совсем не останавливается и продолжает мчаться ко мне, поэтому мне приходится уклоняться в сторону. Массивный монстр проносится мимо меня и рычит. Мгновенно он замедляется, его ноги врываются в землю, когда он скользит в деревья, не в силах остановить инерцию своего огромного тела и веса. Вскоре земля взрывается, и он снова бросается на меня. Я снова уклоняюсь, но на этот раз оставляю рану на его ноге, когда он проносится мимо меня. Он действительно высокий. Моя голова лишь немного выше его колен. С очередным рыком его мана взрывается в окружающую среду, а затем втягивается татуировками на его теле, заставляя их сиять белым светом. Я ожидал, что он будет быстрым, но он гораздо быстрее. Массивное тело появляется передо мной в долю секунды, как будто телепортируясь, и он наносит удар. Черт, моя мана вспыхивает, и я тянусь к нему с помощью кинетического перераспределения, начиная замедлять его удар. Еще до того, как он наполовину завершит атаку, я теряю контроль над поглощенной энергией, и она взрывается в окружающую среду, как ударная волна. Нехорошо. Я погружаюсь глубже в концентрацию и ощущаю, как спокойствие наполняет мой разум. Зная, что умру, если получу удар полной силой, я собираю ману так быстро, как никогда прежде, и снова активирую кинетическое перераспределение. Я поглощаю как можно больше его атаки и направляю кинетическую силу против его кулака, еще больше замедляя его. Затем я принимаю удар голыми руками, поглощая его еще раз. Мана бушует по моему телу, укрепляя его, и я останавливаю руку массивного монстра перед собой. Он выглядит удивленным, что что-то столь крошечное остановило его атаку, поэтому он рычит. Вскоре после этого копье с ужасающим звуком летит в него и вонзается в его глаз. Он рычит, отступает назад и бьет меня ногой. Я могу только уклониться, потому что стараюсь читать его движения. Он настолько быстр. Я поглощаю немного кинетической энергии, когда удар проходит мимо меня, и использую ее, чтобы подтолкнуть себя под его ноги. Проходя мимо, я оставляю глубокую рану на его икрах. Мой кинжал не ломается, только благодаря покрытию колебания. Хорошо, это осуществимо. Мы сможем. Я поворачиваюсь, чтобы снова броситься, но тролль исчез. Что? Я слышу крик Тессы, чувствую ману у себя за спиной. Черт, с такой скоростью, о которой я не знал, что способен, я активирую кинетическое перераспределение и использую его на своей спине. Вся моя мана устремляется туда, и мое тело горит, не в силах справиться с таким количеством так быстро. Затем, даже используя навык, я получаю удар и оказываюсь пролетающим сквозь деревья. Я сворачиваюсь в клубок, отпускаю поглощенную кинетическую энергию, чтобы замедлить себя, и сосредотачиваю ману на укреплении тела. Тем не менее, я все равно получаю травмы. Я чувствую, как из моей правой руки течет кровь. Левая нога скручивается в странном направлении. Я почти теряю сознание, и кусок дерева вонзается в правое плечо. Я продолжаю катиться, добавляя царапины и синяки на теле. Я поглощаю как можно больше энергии и направляю ее в направлении, куда качусь, чтобы замедлить себя. Затем мир наконец перестает вращаться. Я чувствую приближение огромной сигнатуры маны и дрожь земли. Нехорошо. Я пытаюсь встать на ноги и почти падаю. Очень плохо. Я концентрируюсь, и в отчаянии перестаю пытаться ограничить ману и позволяю ей свободно разорять мое тело. Мгновенно я ощущаю, как мышцы горят, и некоторые капилляры лопаются от давления. Моя схема маны ощущается так, будто кто-то раскаленным железом снова и снова метит мое тело. Тролль мчится ко мне, совсем близко, игнорируя множественные копья, попадающие в него. Я даже ощущаю, как полная сила психокинеза Тесс взрывается вокруг. Тесс что-то кричит, и деревья сгибаются и вырываются из земли. Земля взлетает в воздух. Я вижу ужасное давление, которое она пытается оказать на боевого тролля, но он не замедляется. Он прорывается через все это, пока его татуировки сияют прекрасным белым светом. Я концентрируюсь и силой беру под контроль свою обширную ману, перемещая ее, формируя так, как я хочу. Я слышу уведомление, и мир теряет еще больше своих красок, и я больше ничего не слышу. Затем моя мана вспыхивает. Глава 47. Цена жадности. Боевой тролль замахивается кулаком, его татуировки сияют ярче, чем когда-либо, вся сила его рывка сосредоточена в этом ударе. Я поднимаю левую руку и протягиваю открытую ладонь навстречу кулаку монстра. Я с трудом сдерживаю ману, бушующую в моем теле. Атака тролля достигает цели и сначала касается моей руки. И это все. Его движение останавливается, вся сила его удара исчезает в мгновение ока. Мир замирает. Затем я пытаюсь перенаправить энергию, и вся моя левая рука взрывается почти до плеча. Она просто исчезает в облаке кровавой дымки, плоти и костей. Мгновение спустя голова боевого тролля взрывается таким же образом. Затем я теряю сознание. Я просыпаюсь и сразу желаю, чтобы этого не произошло. Надеясь, что я повысил уровень, я пытаюсь вложить 3 очка характеристик в конституцию, и это действительно работает. Теперь мне нужно ждать. Я сосредотачиваюсь на дыхании. Медленно вдыхаю, выдыхаю. Хорошо. Медленно открываю глаза и понимаю, что в небе снова 2 искусственных солнца, а я лежу на нескольких шкурах посреди небольшой поляны, так похожей на ту, где мы впервые появились. Единственное отличие – мягкий шум ручья поблизости. Натаниэль, ради всего святого, Тесс, потише. Натаниэль, повторяет она, и ее голос теперь немного мягче. Привыкнув к свету, я полностью открываю глаза и смотрю на Тесс, сидящую рядом. Тут же рядом со мной лежит Лили. На самом деле, она лежит довольно близко, наши тела соприкасаются. Она продолжала лечить тебя все это время, насколько могла. Она уснула после того, как несколько раз полностью израсходовала свою ману, говорит Тесс, как будто зная, о чем я думаю. Понятно. Я смотрю вниз и, к сожалению, моя левая рука все еще отсутствует, а рана зажила, покрыта новой, гладкой, бледной кожей, никогда не видевшей солнца, поэтому она не загорелая. Все благодаря Лили. Черт возьми, Похоже, я теперь обязан им обеим. Я пропускаю ману через тело и вхожу в концентрацию. Это занимает больше времени, чем раньше, и тело болит во время этого, но вскоре я могу лучше сосредоточиться и проверить остальное тело. Мелкие раны уже исчезли, и только большие остаются проблемой. Вся моя левая рука отсутствует. Правая рука болит, но, к счастью, не сломана. Левая нога больше не вывернута, но я чувствую, что она не полностью зажила. Статус, шепчу я. Затем медленно поднимаю правую руку, сжимаю пальцы в кулак и показываю средний палец голографическому окну, парящему передо мной. Жри дерьмо, сволочь. Что за черт? Почему, черт возьми, каждый чертов монстр на чертовом первом этаже чертова обучения так чертовски хорошо использует чертову магию? Какой придурок придумал такую идею? Клянусь, однажды я найду ублюдка, который это придумал, и наваляю ему. Окно исчезает, и я закрываю глаза. Черт побери, я погружаюсь глубже в концентрацию и немного успокаиваюсь. Моей руки нет, просто нет. Это нарушит мой баланс и, возможно, повредит мою схему маны, не говоря уже обо всех других вещах. Я знаю, что и я виноват. Почти все время я продолжал вкладывать все больше очков в ману, слишком полагаясь на свой талант, надеясь, что мое тело как-то справится. Это хорошая идея, и она может сработать. Но это адская сложность. Монстры здесь безумны. Даже если у меня более высокий уровень, я могу погибнуть, если не буду осторожен, как показал мне фантомный гоблин, боевой тролль, паучиха-матриарх, багровый волк и проклятый пепельный медведь. Все они могут использовать ману каким-то образом и часто имеют гораздо более высокие базовые характеристики. Но, это моя вина. Я стал слишком жадным, слишком очарован маной, этой блестящей новой штукой, и игнорировал то, в чем я хорош. Однако я знаю, что не изменю свой подход. Даже если это стоит мне руки, даже если это разрушит мое тело, впервые в жизни я нашел то, ради чего готов умереть. И так же, как я готов пожертвовать другими, чтобы выжить, я готов пожертвовать собой. Это глупо, нелогично и не похоже на меня. Но с тех пор, как я впервые сдвинул свою ману, я чувствую, будто во мне что-то изменилось. Даже лежа с израненным телом, звоном в голове и после почти смерти, я продолжаю двигать ману в своем теле. Мой баланс действительно нарушен из-за отсутствия всей левой руки. Я едва ковыляю, и плечо болит каждый раз, когда я его двигаю. Но я иду сам, я не отчаиваюсь. Даже если они теперь оставят меня, когда я не полезен, я не дам им удовлетворения видеть меня отчаявшимся и испуганным. Но они этого не делают. Тесс помогает мне, хотя могла бы использовать драгоценное время, чтобы повысить уровень. Лили почти постоянно рядом, лечит меня каждый раз, когда ее мана немного восстанавливается. Кевин и Ким тоже проявили беспокойство и спросили, могут ли они как-то помочь. Даже песик казался менее веселым, когда просил у меня еду. Я не знаю, как реагировать. Они просто пытаются помочь мне, надеясь, что я быстро вернусь к полной силе и буду им должен. Это просто жалость, и они бросят меня, когда у них не будет выбора. Но Тесс помогла мне, она притащила меня обратно и держит надо мной стражу. Лили продолжает лечить меня, и даже два парня кажутся более внимательными, чем обычно. Я беспокоюсь, что не смог бы сделать то же самое для них, если бы наши места поменялись, и это меня беспокоит по какой-то причине. Это очень меня беспокоит. «Эй, Натаниэль, тебе нужна рука помощи?» — спрашивает меня Софи, когда видит, как я набираю воду, чтобы выпить. Вот оно, наконец-то, черт возьми, я начал чувствовать себя слишком неловко среди всех этих людей, которые проявляют сверхмерную заботу и даже стараются не смотреть на мой обрубок вместо руки. Мне это нравится гораздо больше. Какой подлый ход, словесно нападать на безоружного человека, отвечаю я, и на ее лице мелькает шок, прежде чем она улыбается мне. Ее глаза оценивающе скользят по мне сверху вниз, вероятно, пытаясь понять, все ли еще стоит меня опасаться. Я даже чувствую крошечный шепот ее маны, осторожно тянущийся ко мне, почти незаметно. Когда она приближается ко мне, я посылаю импульс маны прямо к Софи, подражая тому, как пепельный медведь использовал ману. Моя мана уничтожает ее ману и ударяет по Софи, заставляя ее собрать ману вокруг тела. Я выталкиваю все больше и больше, показывая ей весь свой запас маны, и наши глаза встречаются. Я ранен. Я не могу нормально ходить прямо сейчас, и у меня нет руки. Но я не сдамся. Если они отнимут у меня руку, я буду пинаться. Если они отнимут ноги, я буду ползти и кусаться. До самого последнего вздоха. Спустя некоторое время Софи дарит мне еще одну улыбку. В ней нет сочувствия, но я предпочитаю ее тому теплу, которое дают остальные. Затем она уходит. С точки зрения Софи Мартинес, даже когда я пыталась быть максимально осторожной, он почти мгновенно почувствовал мое зондирование, и его мана вспыхнула, полностью уничтожив и оттолкнув мою. Израненный и искалеченный, но его лицо выглядит таким же спокойным, как всегда, когда он смотрит на меня своими разными по цвету глазами. А его мана, какого он уровня, сколько очков он вложил в ману, и как он все еще может быть таким быстрым, сильным и ловким, вкладывая столько очков в ману. Я даже не пытаюсь снова и ухожу, вскоре присоединяясь к Майе, Леону и Изи. Моя младшая сестра мгновенно прыгает и садится рядом со мной, и я обнимаю ее. Тепло ее маленького тела рядом со мной немного успокаивает меня, пока я ласкаю ее волосы. И как он? С любопытством спрашивает Майя. Я бы не стала с ним связываться. А, он же конченый, верно? Нет шансов, что он выживет, когда снова наступит ночь. Бьюсь об заклад, я могла бы сразиться с ним прямо сейчас. Вспоминая его твердый взгляд и обширную ману, я как-то сомневаюсь в этом. Другие помогут ему, коротко говорит Леон своим сильным акцентом, и я соглашаюсь. Помогут. Нет никакого шанса, что они просто будут стоять в стороне, предупреждаю я ее. Пффф, только те с чего-то стоит. Остальные, как безголовые куры без Натаниэля, который говорит им, что делать. Я обдумывала это много раз и отчасти согласна с Майей. Тесс, вероятно, самая сильная из всех здесь. Теперь, когда Натаниэль так сильно ранен, но остальные не так плохи, как думает Майя. Конечно, Лили не ориентирована на бой, но Ким и Кевин наверняка удивят ее. Не забывай, что Лили вылечила твое плечо, снова говорит большой мужчина. Я бы обошлась и без этого. Просто зажила бы немного медленнее. Я ей ничего не должна. Прежде чем они снова начнут ссориться, я перебиваю их. К тому же, думаю, ты была права, Майя. У Натаниэля, вероятно, тоже есть концентрация или что-то подобное. Я так и знала. Женщина 20 с лишним лет мгновенно отвлекается новой информацией и забывает о ссоре, которую собиралась начать с Леоном. Этот сопляк слишком спокоен. Я всегда, она продолжает говорить поверх Леона, который пытается что-то сказать, а я слушаю ее краем уха, стараясь запомнить все, что она говорит. Я также продолжаю осторожно направлять к ней свою ману. В отличие от Натаниэля, она совсем этого не замечает, и я медленно продолжаю исследовать ее с помощью своей манипуляции. Глава 48. Данное обещание. Итак, я чуть не получил сердечный приступ. Причина – чертов пес. Я ел сушеное мясо оленя, когда почувствовал активацию маны поблизости и мгновенно перекатился назад, активируя свои навыки. Но то, что я увидел, заставило меня открыть рот, как у золотой рыбки, жадно глотающей воздух. Бисквит стоял там, и откуда-то из области его плеч вытянулись два щупальца из темно-фиолетовой маны, направленные ко мне. Когда я откатился, одно из щупалец продолжало пытаться схватить кусок мяса, который я уронил, но безуспешно. Тогда Корги поковылял ближе и съел его с земли. Затем щупальца исчезли. Меня охватывает очередное сильное подозрение. Этого не может быть, верно? Опять, не может быть, что он научился этому, потому что не может подпрыгнуть и схватить еду из наших рук или если мы положим ее высоко, чтобы спрятать от него. Пожалуйста, кто-нибудь, скажите мне, что это не из-за этого. Корги наклоняет голову и продолжает смотреть на меня, громко дыша с высунутым языком. Бисквит. С тех пор я повеселился, никому не рассказывая и наблюдая, как люди кричат, когда Корги пробует это и на них. Эй, смотри, если это работает, то работает. В большинстве случаев они хотя бы роняют свою еду, и Корги ест ее с земли. Я заметил, что для некоторых людей он даже не утруждался протягивать к ним свои мановые щупальца. Он просто появлял их, чтобы напугать людей и заставить их уронить еду. Это мой парень. Прошло полдня, и моя нога почти полностью зажила. Я попросил Лили сосредоточить свое исцеление там и пока игнорировать остальные мои раны, и это действительно помогло. Как всегда, я продолжаю наблюдать, как она использует свой навык и движение ее маны, когда она лечит мои раны. Сначала это выглядит довольно просто, но когда я пробую, ничего не происходит. На данный момент я уверен, что ее мана делает что-то на таком маленьком, возможно даже микроскопическом уровне, и я не могу это наблюдать с моими текущими навыками. Очевидно, я продолжу пытаться, но не думаю, что смогу в ближайшее время повторить ее навык. Я проверяю свои навыки. Концентрация, ур, 7. Манипуляция маной, ур, 9. Восприятие маны, ур, 8. Колебание, ур, 4. Кинетическое перераспределение, ур, 5. Итак, манипуляция маной ближе всего к 10 уровню, и с оставшимися несколькими днями я уверен, что смогу выполнить побочное задание. В целом, это неплохо, но мне понадобятся какие-то дальние атаки или что-то, чтобы сократить расстояние между мной и противником. Я уже заметил это во время боя с паучихой-матриархом. Конечно, я быстрый, очень быстрый, но она была намного быстрее, и мне было трудно даже добраться до нее. И что бы произошло, если бы я вступил в бой с кем-то, у кого есть дальние атаки и хорошее позиционирование? Да, это усложнило бы ситуацию. ХМ, какие у меня варианты? Психокинез, тесс или телекинез Кима были бы хороши, но я пробовал их несколько раз, и они кажутся столь же сложными, как и исцеляющий навык Лили. Воспламенение Кевина, если честно, мне это не очень нравится. Конечно, я могу взять какие-то предметы, зарядить их навыком, а затем бросить, но это будет неудобно, не говоря уже о времени зарядки перед броском. Техника Леона, каменные копья или что-то такое, у меня даже не было времени проверить ее во время боя с матриархом, и как-то я не думаю, что он захочет меня учить. Вот и все, думаю. Мне придется продвигаться с ближним боем и попытаться сделать что-то, чтобы увеличить скорость моего движения еще больше, чем просто укреплять тело маной. Поглощение кинетической энергии и использование ее для ускорения вперед – это хорошо, но что если кто-то бросит в меня огонь или какую-нибудь магическую чушь? Фух, просто продолжим практиковаться. Я двигаю свое тело разными способами, чтобы привыкнуть к измененному балансу из-за отсутствующей левой руки. Мой баланс нарушен, но я знаю, что я исключительно талантлив в использовании своего тела. Мне говорили это с детства, так что привыкнуть к этому не будет такой проблемой. Еще одно, моя рука не исчезла навсегда, и мне просто нужно держать Лили в живых достаточно долго, чтобы она смогла повысить свое омоложение и отрастить ее заново. Это может занять некоторое время, но я уверен, что смогу вернуть свою руку. Проблема в том, что до тех пор я буду ослаблен, но это тоже может не быть столь значительной проблемой. Причина – мана. Да, на этот раз человек научится чему-то от животного. Обжорливый пес пробудил свой навык в самый подходящий момент. Я полностью скопирую его, да, на самом деле, я уже начал. Я дразню его едой и прошу использовать свой навык, чтобы достать ее, и лучший мальчик как-то понимает. Только через 30 минут наблюдения за его навыком я понял, что он действительно улучшается. Он научился делать щупальца тоньше, чтобы было легче захватывать маленькие кусочки мяса у меня. По спине пробежали мурашки. Что я наделал? Какого монстра я здесь создаю? Ху-ху. В любом случае, сам навык не кажется таким сложным, но потребует много маны. Навык бисквита заботится об эффективности и активации, и пес только контролирует его, но мне придется выталкивать много маны из своего тела, манипулировать ею, делать ее плотнее и придавать форму руки. Также мне нужно как-то соединить ее с телом, чтобы она не оставалась позади, когда я двигаюсь. Подождите. Конечно, я выяснил, что легче манипулировать своей маной вне тела, когда она хотя бы немного соединена со мной, но что если я достаточно улучшусь? Разве не будет возможно создавать объекты, которые не касаются меня, и манипулировать ими? Так ли работал мановый щит Итана? Вероятно. Нужны дополнительные тесты. Также мне придется больше наблюдать за Майей. Ее второй навык, полупрозрачная броня, которую она использовала, может быть хорошим вдохновением для того, что я хочу сделать, и помочь мне создать не броню, а полупрозрачную руку для себя. Я чувствую ману Лили поблизости, поэтому прекращаю тренироваться и поворачиваюсь к ней. Когда она подходит ближе, она дарит небольшую улыбку. Я восстановила немного маны. Как я делал несколько раз раньше, я сажусь на землю, опираясь спиной о дерево, и она садится рядом. Затем она кладет руку на мое колено, и я отталкиваю свою ману, чтобы ее могла войти и начать исцеление. Она теплая, но освежающая, как ветерок в жаркий день. Проходит минута, пока мы сидим в тишине, и я смотрю на ее руку на моем колене. Она такая маленькая. Некоторые ее ногти сломаны, и она поцарапана. Присмотревшись, я понимаю, что большинство ногтей выглядит так, будто она их обкусала, вероятно, от беспокойства. Не у всех есть такие навыки, как концентрация, и нетрудно представить, какое давление это оказывает на кого-то вроде Лили. Она продолжает, пока у нее не заканчивается мана, и я замечаю, что она старается выжать последние ее остатки. На лбу даже появляется немного пота от того, как сильно она сосредоточена, и ее рука слегка дрожит. Почему? Просто позаботься о себе, глупая девочка. Мы всего лишь незнакомцы. Это все просто заставляет меня чувствовать себя неприятно. Фух, думаю, на сейчас это все. Яркая улыбка появляется на ее маленьком лице, но затем мы слышим треск ветки поблизости, и она вздрагивает, быстро оборачиваясь туда. Страх мелькает на ее лице, но она отталкивает его так же быстро, как он появился. Я не смотрю туда, так как с моим восприятием маны знаю, что это просто корги проходит мимо. Лили, тихо говорю я, не особо обдумывая. Она поворачивается ко мне, снова улыбаясь, но в ее теле все еще есть некоторая напряженность после того, как она испугалась. Я не могу обещать, что все будет хорошо, но знай, что я помогу тебе, если смогу, хорошо. Если это не убьет меня, я помогу тебе. Я могу даже рискнуть серьезными ранами. Меня это не особо беспокоит. Это всего лишь раны, которые заживут. Мне нужно, чтобы ты вернула мне руку, вот почему. Там нет другой причины. Ее лицо на мгновение застывает, и она медленно кивает. Она ничего не говорит, но когда поворачивается, я вижу, что ее глаза стали более влажными, чем были. Она уходит, и я позволяю мане течь по моему телу, глядя в небо. Глава 49. Травма. Осталось всего 3 дня до завершения задания этажа. По мере того, как оно приближается, я осознаю, что мы провели здесь почти 30 дней, в лесу, полном монстров. Но монстры становятся все сильнее и теперь нападают даже днем. Я уклоняюсь от удара копьем и бью по голове гоблина, полностью уничтожая ее в процессе. Вы победили гоблина, ур. 4. Даже обычные монстры становятся сильнее. Раньше самый сильный гоблин был лишь 3-го уровня, а теперь они варьируются от 4-го до 6-го уровня. Животных почти не осталось, либо их съели монстры, либо они сбежали, поэтому мы выживаем только на той пище, которую смогли накопить. У нас даже нет времени кипятить воду, и мы пьем ее прямо из ручья. И наша база уничтожена. О, и еще 2 после этого. Каждый раз, когда мы останавливаемся, чтобы построить укрепление, монстры атакуют нас все более крупными волнами, поэтому мы продолжаем двигаться. Я покрываю свой кинжал колебанием и почти отрубаю ногу троллю, затем делаю то же самое еще 2 троллям. 4-й уклоняется и замахивается на меня, но я поглощаю всю кинетическую энергию его удара и возвращаю ее обратно, заставляя его пошатнуться. С оставшейся энергией я устремляюсь к нему и наношу ужасную рану, рассекают его грудь от плеча до пояса. Я снова мчусь, на этот раз прыгая прямо в группу из 5 гоблинов. В глубине сознания я слышу уведомление, когда другие добивают монстров, которых я ранил. Вы победили тролля, ур. 7. Вы победили тролля, ур. 9. Вы победили тролля, ур. 8. И так продолжается, пока остальные добивают их по мере их падения. Кевин научился покрывать острие своего копья воспламенением и просто вонзает его в цель, затем активирует, обычно отрывая огромный кусок от нее. Конечно, оружие разрушается, но с таким количеством гоблинов вокруг он просто берет другое. Тем временем Ким нашел огромный кусок железной руды или что-то подобное. В отличие от камней, он не разрушается при ударе по более прочным врагам, поэтому продолжает использовать его. Честно говоря, это своего рода ужасающая техника против больших и медленных врагов. Я поглощаю немного энергии и прыгаю в воздух, затем выбрасываю ее перед собой. Это отталкивает меня назад, и я вонзаю кинжал в шею гоблина позади меня. Вы победили гоблина, ур. 5. После еще нескольких минут боя монстров стало гораздо меньше, и мы наконец можем немного передохнуть. Судя по предыдущему опыту, у нас есть около 3 часов. Прежде чем еще одна большая группа найдет нас и нападет. Но это не значит, что нас оставит в покое. Все еще будут атаковать меньшие группы, но по сравнению с большими они кажутся шуткой. Кусок железной руды Кима медленно пролетает мимо меня, полностью покрытый кровью, внутренностями и мозговым веществом. По-настоящему жесть. В любом случае, Бисквит уже ест. Карги, сторонник абсолютного равенства. Он ест все, не заботясь о размере, поле или цвете кожи. Темно-фиолетовые щупальца тянутся из-за его плеч и держат отрезанные гоблинские ноги, пока пес жует. Удивительный навык, который он каким-то образом приобрел, превратился в банальный инструмент. Зачем я вообще беспокоюсь? Мне нужно немного поспать, устало говорит Тесс, подходя ко мне, ее движения медлительны. За ее спиной парят куски руды, похожие на те, что у Кима, но ее, более плоские, с острыми краями, слегка вытянутые. Используя тонны маны и сопровождая это громким, ужасающим звуком, она смогла сплющить два куска руды и немного их растянуть. Не буду лгать, это было одновременно круто и пугающе. К счастью, ее навык не действует так на существ с маной, по крайней мере пока. Я посторожу, легко соглашаюсь я. Она сделала то же для меня, когда я лег спать некоторое время назад. Она благодарно кивает, стелит кусок кожи у дерева и ложится. Через несколько секунд она уже спит. Еще один полезный навык, которому нас вынудили научиться, чтобы хоть немного поспать здесь и там. «Я до смерти сонный», — говорит Кевин, не дожидаясь и не спрашивая, ложится рядом с Тессой и мгновенно засыпает. «Спасибо», — добавляет Ким и делает то же самое. «Какого черта? Кевин в прошлый раз тоже спал. Если я не могу спать, то и он не будет». Я хватаю его за ногу и подтягиваю к себе, пока он жалуется, но делает это тихо, достаточно разумный, чтобы не разбудить уставшую Тесс. Она может быть очень сварливой, и он до сих пор помнит, что было в последний раз, когда он это сделал. «Черт возьми, Нат, неужели тебя убьет дать мне поспать?» – шепчет он. Я просто указываю на дерево, где ощущаю сигнатуру маны трех гоблинов. Сосредоточившись немного больше, я могу определить, что у них сигнатура уровня 4-5 гоблинов. Три гоблина, убей их, и на этот раз только с помощью воспламенения. С такой сильной Тессой Кимом, он уже начинает отставать, так что ему лучше повысить уровень и набраться опыта. Ворча, он идет туда, но я замечаю, что он готов к бою, и его мана вспыхивает внутри тела. Спустя несколько минут он возвращается, успешно выполнив задание. Молодец, раздражает без отражения, жалуется он. И что, дело не в веселье, у тебя отличный навык, так что тебе лучше научиться им пользоваться. ТЦ, неблагодарные сопляки. Затем, в течение следующих двух часов, я продолжаю посылать его против небольших групп гоблинов, чтобы практиковать его навыки. Спустя некоторое время я нахожу это забавным и даю ему разные приказы. Используй только ноги. Продолжай отражать их атаки как можно дольше. Не используй ману сейчас. Это как иметь собственного покемона. Я начинаю понимать, почему так многие любили эти игры. На полпути к нам присоединяется Лили, закончив лечить мелкие раны вокруг временного лагеря. Как делала несколько раз раньше, она направляет свою исцеляющую ману через мое тело. А я просто стою рядом с нашими двумя сонями и помогаю только когда появляются более сильные монстры, стараясь не отходить слишком далеко. Когда почти пришло время идти, к нам подходит Хдвин. Он выглядит хорошо. Его тело набрало мышцы, как и у всех нас. Статы делают свое дело, и я клянусь, он выглядит здоровее, чем в начале. Трудно описать то, как он энергично движется, сила его голоса, его кожа, он выглядит немного моложе, чем раньше. Это эффект статов или что-то еще. Почти время идти, коротко говорит он, и я киваю. Честно говоря, он проделывает отличную работу, организуя все это, и все же находит время повысить уровень, отдавая приказы своей группе. Сейчас есть три группы. Я, Тесс, Ким, Кевин и Лили, Софи, Изабелла, Леон и Майя, и Хдвин с оставшимися шестью людьми, включая хозяина Бисквита, трех школьников, водителя автобуса и еще одну женщину. Группа Хдвина не кажется такой сильной, но, судя по тому, что я видел, у них довольно хорошая координация. Пожилой мужчина наконец уходит, и я посылаю Кевина разбудить Тесс. Пока он это делает, я ощущаю присутствие маны рядом с нами. Не показывая этого, я прекращаю зондирование и просто иду к тому месту, притворяясь, что направляюсь куда-то еще. Я даже зеваю и потягиваюсь на ходу, стараясь выглядеть как можно более беспечно. Когда прохожу мимо места, где почувствовал присутствие, я готовлюсь. Моя мана вспыхивает, и я посылаю зондирующий импульс, быстро обнаруживая, что присутствие все еще там, но начинает бежать после того, как почувствовала мой зонт маны. Мана ревет через мое тело, мгновенно укрепляя его, и я бросаюсь на оставшееся расстояние, пинком ударяя врага. Камуфляж фантомного гоблина деактивируется, и монстр кувыркается по земле, визжа. Его руки согнуты и сломаны, из них торчат кости. У зеленого ублюдка хватило времени попытаться блокировать мою атаку. Я медленно подхожу ближе, и даже через концентрацию чувствую, как возвращаются ужасные воспоминания и чувства. Я наступаю на его ногу, ломая ее, когда он пытается отползти от меня. Он снова кричит и переворачивается на спину, пытаясь ударить меня неповрежденной ногой и размахивая сломанными руками. Я топчу его грудь босыми ногами, вминая ее, ломая ребра и почти пробивая все его тело. Кровавая пена появляется на его рту, и я снова наступаю, на этот раз на голову. Хлюп, уведомление, топот, и снова, снова, еще раз. Я останавливаюсь только тогда, когда не остается ничего, кроме кровавого месива там, где был маленький зеленый монстр. Глава 50. В самую гущу драки. Итак, похоже, у меня возникла небольшая проблема. То, что я сделал с призрачным гоблином, не похоже на поступок нормального человека. Но это не такая уж большая проблема. Проблема в том, как на меня смотрят окружающие. Если я хочу находиться среди людей, чтобы они не смотрели на меня так, мне придется немного контролировать себя. Я не могу допускать таких срывов. По крайней мере, никогда они рядом. Конечно, я могу продолжать и позволить им видеть эту мою сторону, но я бы предпочел этого не делать. Время от времени напоминать им о том, на что я способен, было бы полезно, особенно в общении с такими, как Софи. Но я бы предпочел, чтобы они были нейтральны или даже симпатизировали мне, а не боялись. В любом случае, я возвращаюсь, и, к сожалению, большинство из них это видели. Единственные, кто ведут себя как обычно, тессы безымянной корги. Мне даже приходится останавливать его от попыток съесть остатки. Еда, звучит в моем сознании почти жалующимся тоном. Ты только что поел. Пойдем, коротко говорю я и присоединяюсь к остальным. Как и много раз прежде, тессы и я охотимся на более сильных монстров, в то время как Ким и Кевин остаются рядом с Лили и некоторыми людьми Хадвина. Хадвин тоже немного продвигается вперед. Леон и Майя охотятся на более сильных монстров, а София остается со своей сестрой. Маленькая девочка использует свой огнемет, когда монстры приближаются, а Софи часто просто отсылает более слабых монстров с помощью своей манипуляции. Первый сильный монстр, которого мы встречаем, гоблин. Гоблин-воин, ур, 13. Я делаю шаг вперед и активирую свою ману. Вдох, выдох. Мана устремляется в мои ноги, и я слегка подпрыгиваю на месте. Затем я бросаюсь вперед одновременно с тем, как монстр бросается на меня. Он рассчитывает мое движение и замахивается на меня своим топором, поэтому я поглощаю собственную кинетическую энергию и практически останавливаюсь на месте. Забавно видеть большие удивленные глаза гоблина. Я использую ту же поглощенную энергию, чтобы подтолкнуть себя вперед и достичь его быстрее, и мой кинжал вонзается в глаза гоблина. Вы победили гоблина-воина, ур, 13. Я убираю кинжал и вырываю топор из его рук, как раз вовремя, чтобы использовать его для блокировки удара копьем. Знаете, нелегко открыть сжатый кулак одной рукой. Я выпрямляюсь и уклоняюсь, чтобы избежать очередного удара, и бью гоблина ногой своим телом, усиленным маной. Он пытается подняться на ноги, когда вытянутая железная руда прилетает и раздавливает его голову. Вы победили гоблина-воина, ур, 12. Я бросаюсь на другого монстра. На этот раз это гоблин-шаман. Он протягивает ко мне руки и начинает что-то бормотать. Я чувствую, как мана, исходящая из его тела, закручивается и направляется к его ладоням. Мана кажется горячей, и вскоре вокруг его кулаков образуются языки пламени. Но я уже близко к нему. Гоблин-воин прыгает на моем пути, поэтому я усиливаю свое тело и быстрым ударом отсекаю ему руки. Пока он кричит, я хватаю его и, вдавливая ноги в землю и закручивая свое тело, бросаю его в гоблина-шамана. Только тогда я понимаю, что даже не задумался о том, насколько тяжелы эти зеленые монстры. Но я достаточно силен, чтобы с легкостью отправить его лететь по воздуху. Огненное заклинание, которое гоблин-шаман создавал, взмывает в воздух, и он слишком поздно, чтобы остановить его. Оно попадает в гоблина, летящего к нему, и тот мгновенно загорается, но инерция его тела сильнее, чем сила заклинания, поэтому он продолжает лететь и сталкивается с шаманом. Я не подхожу ближе, не будучи уверенным, насколько опасны пламя, но массивный кусок железной руды прилетает и несколько раз ударяет по горящим телам. Вы победили гоблина-воина, ур, 14. Вы победили гоблина-шамана, ур, 11. Я чувствую мощную ману и слышу топот, и когда оборачиваюсь, вижу самого большого тролля, которого когда-либо видел. Гигантский тролль, ур, 14. Сердце бьется быстрее, и я чувствую зуд в том месте, где раньше была моя левая рука, но быстро вхожу в глубокое сосредоточение и усиливаю использование восприятия маны. Железные руды свистят в воздухе и бьют по голове тролля, но не наносят ему никакого урона, и тролль рычит. Его мана взрывается и охватывает всю область, где мы сражаемся. Затем все спотыкаются, и некоторые из более слабых монстров и людей падают на землю. Навык похож на гравитационный колодец Ким. Мое сердце продолжает перекачивать кровь и ману по моим венам, и я усиливаю это еще больше. Больше маны, больше силы. Я бросаюсь к монстру, пока мана течет по моему телу, дикой почти выходя из-под контроля, но я не беспокоюсь. Я концентрируюсь больше, контролирую ее лучше, успокаиваю и направляю туда, куда нужно. Тролл и топает, и я чувствую его ману. Он движется так же, как в первый раз, когда использовал навык, поэтому я опускаю тело, направляю больше маны в свое ядро и продолжаю. Гравитационное заклинание давит на меня. На этот раз область действия вокруг тролля небольшая, и более слабые гоблины кричат, так как их вдавливает еще глубже в землю, и их кости ломаются. Мои мышцы горят, тело раскалено, и топор в руке кажется таким тяжелым. Затем я почти падаю, когда он использует навык в третий раз, теряя равновесие, потому что правая сторона моего тела затронута немного больше, так как у меня нет руки с левой стороны. Но я держусь. Я сжимаю зубы и пробиваюсь через все это, и вокруг топора появляется дико колеблющаяся мана. Тролль огромен, но я уклоняюсь от его удара. Делая это, я запрыгиваю на его руку и мчусь к его голове, используя его руку, чтобы добраться туда. Он оттягивается, но уже слишком поздно. Я уже там, и мой топор глубоко вонзается в левый глаз монстра. Я выдергиваю его, окропленный теплой кровью монстра. Я прыгаю от монстра, чтобы избежать его надвигающейся руки, и падаю на землю гораздо быстрее, чем ожидал, под действием гравитационного заклинания гигантского тролля. Стенание вырывается из моих уст, чувствуя давление, которое оно оказывает на мое тело, но я снова выпрямляюсь и снова активирую колебания. Я несколько раз вонзаю топор в ногу тролля. Его рев почти оглушает меня, но я продолжаю, пока он двигается вокруг, пытаясь наступить на меня. Поглощая как можно больше кинетической энергии от его топотов, я использую ее, чтобы толкнуть поврежденную ногу монстра, так как он стоит только на одной и пытается наступить на меня. Это заставляет его слегка пошатнуться, и я слышу новый звук. Свист тяжелого предмета, летящего ужасающей скоростью по воздуху. Вытянутые железные руды ударяют по голове монстра, и он рычит еще громче, наконец теряя равновесие и медленно падая, стянутый вниз также своим собственным навыком. Он падает с громким шумом, и земля и пыль взмывают в воздух. Я делаю шаг к монстру и легко топаю по земле, высвобождая немного поглощенной кинетической энергии, и это мгновенно рассеивает всю поднявшуюся в воздух пыль. Я делаю еще один шаг и использую оставшуюся энергию, чтобы ускорить себя, быстро минуя размахивающие руки и достигая его головы. Топор дико вибрирует, как будто вот-вот сломается, но я продолжаю и бью вниз. Снова и снова я вонзаю топор в голову монстра, пока он не ломается. На его черепе рана достаточно большая, чтобы я мог видеть внутрь его головы через разбитые кости. Поэтому я запрыгиваю на голову монстра и жду до последнего момента. Гигантская рука тянется ко мне, все еще держа огромную энергию, которую я поглощаю насколько могу. Когда рука касается меня, я собираю всю энергию, которую она производит, и формирую ее в сфокусированный конус. Я продолжаю совершенствовать конус, делая его уже и более концентрированным, пока это не станет точной, смертоносной точкой. Я направляю этот луч кинетической энергии прямо в голову монстра через существующую рану. Он наносит разрушение внутри мозга тролля, превращая его в месиво. Рука все же ударяет меня, но я не пытаюсь сопротивляться и просто подпрыгиваю, позволяя ей отбросить меня через воздух, при этом укрепляя свое тело. Пролетая через несколько веток, я кувыркаюсь в воздухе и приземляюсь на ноги, все еще немного скользя, но поглощаю энергию собственного падения и останавливаюсь. Энергия вырывается в окружающую среду, создавая небольшую ударную волну с моим эпицентром, и я слышу уведомление. Вы победили гигантского тролля, ур. 14, ур. 18, ур. 19. Глава 51. Когда наступает тьма, не в силах лгать самому себе, я вкладываю 3 очка в ману. На этом этапе кажется, что я скорее убью себя, чем своих врагов. Меня словно тянет к ней, понимаете, я не могу не искать ее, хочу больше, и даже готов отказаться от некоторых вещей, чтобы получить ее. Это так глупо и нелогично, но в то же время делает меня счастливым. Счастливым и напуганным одновременно. Уровень 19. Сила. 13. Ловкость. 12. Телосложение. 27. Мана. 39. Это не может быть хорошо, верно? Даже сейчас я чувствую, как мое тело скрипит под давлением, когда я использую все больше маны. Только мой контроль удерживает ее от разрушения моего тела, пока я продолжаю усиливать себя. Черт возьми, мне лучше выучить какие-нибудь потрясающие навыки в будущем, чтобы использовать всю эту ману. Использовать ее в основном для усиления тела, конечно, приятно, но в то же время это как ездить на спортивной машине только до магазина и обратно домой. Потраченная впустую мана лежит здесь без дела, ожидая, пока мои навыки станут достаточно хороши. Скоро, надеюсь, мое восприятие предупреждает меня, и я отскакиваю назад как раз вовремя, чтобы избежать удара тролля по земле, где я только что стоял. Боевой тролль, ур, 11. Его татуировки красные и светятся. Тролль хватает свою дубину и снова замахивается на меня. Моя мана противостоит ему, и я поднимаю пустую руку против дубины, быстро поглощая энергию его удара. Она постепенно замедляется, пока не касается моей руки. Это ощущается, как если бы кто-то ударил меня кулаком по ладони. Я сосредотачиваюсь, и поглощенная энергия взрывается против тролля, заставляя его пошатнуться назад. С прыжком я достигаю его шеи и пронзаю ее рукой, покрытой колеблющейся маной. Затем я отскакиваю назад, оставляя тролля медленно умирать. Вы победили боевого тролля, ур. 11. Бой продолжается еще несколько минут, и затем мы снова движемся через лес, стараясь избегать больших групп монстров и не задерживаться на одном месте слишком долго. Ким достиг 10 уровня и получил черту, говорит Тесс после того, как снова присоединилась ко мне. Рефлексы телекинеза, пассивные. Эта черта повышает рефлексы пользователя и время реакции, используя его телекинез для тонкой манипуляции собственными движениями. Это улучшение позволяет пользователю реагировать быстрее и точнее в бою, улучшая способность уклоняться от атак и выполнять точные движения. Он сказал, что это может позволить ему летать или дать подсказки, чтобы он смог научиться летать в будущем. Он даже не проверил другие черты. На этом этапе я даже не знаю, что сказать. В некотором смысле, Ким может быть даже хуже меня. Хадвин идет, она замолкает и снова умолкает, пока мужчина не появляется из-за деревьев, сопровождаемый одним из детей из его группы, мальчиком. Его зовут либо Деннис, либо Аарон. Трудно сказать, так как они близнецы. Обычно это не было бы проблемой, так как я могу определить по их мановым сигнатурам, но странно, что их сигнатуры одинаковы. Вопрос в том, потому ли это, что они близнецы, или здесь играет роль какая-то другая хитрость. Хадвин сразу переходит к делу. Монстры продолжают атаковать даже сзади, поэтому я думаю, будет лучше, если Деннис останется с вами. Он и его брат имеют связь и могут общаться друг с другом. Так что в случае чего он сможет сообщить вам. Он смотрит на меня. ХМ, это довольно полезный навык, но что насчет его просьбы? Стоит ли мне отказаться, возвращаться, чтобы помочь другим? Не так уж хлопотно, и Лили, Кевин и Ким тоже там, и у меня есть чувство, что я должен им хотя бы немного. Мы можем это сделать, но ты знаешь, что я не буду обеспечивать его безопасность, верно? Мальчику около 17 лет, и он не очень высокий. У него короткие светлые волосы и зеленые глаза. Конечно, у него есть немного мышц, но он кажется скорее атлетичным, чем сильным. Но это может быть обманчиво, так как мана может превратить даже маленькую девочку в человеческий огнемет. Все в порядке, я могу позаботиться о себе сам. Он сверкает ярко-белыми зубами и улыбается нам. Прямо здесь и сейчас, когда мы окружены трупами монстров, его улыбка кажется больше жуткой, чем радостной. Да, как я и говорил, никто в автобусе не был нормальным, никто. Или мы просто привыкаем ко всему этому, Ну, хорошо тогда, увидимся позже и будьте осторожны. Мужчина быстро уходит, оставляя нас с мальчиком. Я поворачиваюсь к нашему новому члену группы. Просто оставайся тихим и рядом с Тесс. Это все, что тебе нужно делать. Поняв сразу, он кивает и делает именно это, пока мы продолжаем. Во время боев Деннис остается тихим и спокойным, пока Тесс и я заботимся обо всем. Что вызывает у меня любопытство, так это тонкая нить маны, идущая от него к тому месту, куда ушел Хадвин. Это для общения с его братом? Могу ли я скопировать это? Это так интересно. Я почти не ощущаю ее, и если бы Хадвин не рассказал мне об этом, я уверен, что мне было бы трудно даже узнать об этом. Даже сейчас мне приходится очень внимательно смотреть, чтобы хоть как-то почувствовать ее, и все же большую часть времени я не ощущаю. Только иногда, когда он посылает действительно слабый импульс маны через нее, вероятно, отправляя сообщение, он посылает слова, образы, чувства, звуки. Натаниэль, голос Тесс возвращает меня к реальности. Ох, я задумался, но не беспокойтесь. Я почувствовал бы ману, если бы кто-то подошел слишком близко. Небо выглядит странно. Она права, все больше и больше облаков, и даже ветер становится сильнее. За последние час или два наша окружающая среда стала все более и более тихой. Тишина перед бурей, что-то в этом роде. Но это ново. За время, проведенное здесь, небо менялось только от двух солнц и голубого неба с несколькими облаками до чернильно-черного неба с только полярными сияниями на нем. Иногда мы также видели одни и те же облака несколько раз. Поэтому видеть, как они темнеют и их становится все больше, немного тревожно. Аарон говорит, что нам нужно вернуться. Хаэм, это не слишком ли рано? Атака? Пока ничего, но вокруг них все больше монстров, и кажется, что они чего-то ждут. Мне это совсем не нравится. Что же система планирует сейчас? Давайте вернемся. Я поворачиваюсь обратно туда, откуда мы пришли, и начинаю идти вперед. На этот раз я даже не проверяю утес направления и следую по тонкой нити маны, ведущей от Денниса к его брату. Облака становятся все темнее и темнее, и становится трудно видеть, так как мы даже не видим солнца. Деревья скрипят под ветром, и листья дико летают повсюду. Даже с нашими усиленными телами становится все труднее пробиваться сквозь это. Затем начинается дождь. Он холодный и обрушивается на нас как ливень. В один момент ничего нет, а полсекунды спустя мы промокли до нитки. Капли дождя слабо окрашены в те же цвета, что и полярные сияния ночью. Розовый, зеленый и синий. Они продолжают бить по нашим телам с удивительной силой. Вокруг нас нет монстров, и это делает меня еще более нервным. «Мы должны поспешить», — кричит мальчик, пытаясь перекричать дождь, скрип деревьев и ветер. «Поэтому мы ускоряемся. В какой-то момент становится трудно отслеживать тонкую нить маны. Капли дождя содержат крошечные частицы маны внутри, поэтому это начинает серьезно нарушать мое восприятие маны, и я позволяю мальчику взять на себя и вести нас к группе. Когда мы приближаемся к другим, у меня появляется то же ощущение, что и когда солнце исчезли. На несколько секунд все капли дождя замирают в воздухе, как будто кто-то остановил время, даже ветер прекращается. В оглушающей тишине я слышу визги монстров. Затем дождь продолжается, и мы начинаем бежать быстрее. «Поспешите, пожалуйста», — говорит Деннис, и я едва слышу его через дождь. Минуту спустя еще одна чудовищная волна маны захлестывает весь лес, и капли дождя зависают в воздухе, не падая. На этот раз мы продолжаем бежать сквозь них. Через несколько мгновений я слышу низкое, глубокое рычание медведя, и дождь возобновляется, заглушая рев монстров. Я быстро проверяю таймер. Оставшееся время до принудительного возвращения. 4G336D23C59M42S. Осталось 2 дня. PS. Телосложение. Изменил значение тег является более подходящим вариантом перевода. Глава 52. Когда ударяет молния, в какой-то момент мана Денниса ярко вспыхивает, и он исчезает. Сразу после этого он вновь появляется на том же месте. Его одежда теперь покрыта кровью, и он задыхается. «Пожалуйста, поспешите», — слабо говорит он. Деннис и остальные не смогут долго продержаться. Он опирается на дерево, почти падая. «Деннис, это его брат-близнец Аарон, они поменялись местами, это бы объяснило раны. Где Лили, Кевин и Ким?» Коротко спрашиваю я, нет времени, вы должны, он замолкает, когда я встаю перед ним, сюда, он указывает рукой куда-то, тонкая нить, соединяющая близнецов, ведет прямо туда, куда он указывает. Если их там не будет, я причиню боль твоему брату. Его рот открывается и закрывается. Его глаза обращаются к Тесс, прося помощи. Он издевается надо мной, я бью по раненой его груди, и он кричит. Он пытается что-то сказать, но я снова бью по его ране, и он издает еще более громкий крик. «Где?» Мой голос звучит слишком спокойно, даже для меня самого. Наконец-то в его небесно-голубых глазах появляется страх. Его рука дрожит и указывает куда-то. «Тесс, я не вижу сквозь дождь». Я бросаю последний взгляд на мальчика и мчусь в направлении, куда он указывал. Тесс составляет одно из своих копий с ним и без колебаний следует за мной. Мое восприятие маны продолжает распространяться вокруг, но слишком много информации возвращается ко мне. Каждая капля дождя содержит немного маны, слабо светясь, освещая наше окружение. Но я продолжаю. Я посылаю ману все дальше и дальше. Я высвобождаю всю свою ману и отфильтровываю бесполезную информацию. Это причиняет мне боль, но я пробиваюсь сквозь это. Концентрация делает тусклые цвета вокруг меня еще менее яркими, но мана в каплях светится еще ярче. «Прости, я ничего не вижу», — извиняется Тесс, но я почти не слышу ее. Дождь продолжает бить по нам все сильнее и сильнее, и я чувствую неестественную скорость и вес капель на своей коже. Моя мана вспыхивает вокруг, и я поглощаю кинетическую энергию всех капель, которые могу. Десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Капли воды замедляются и на мгновение замирают в воздухе. Следуй за мной. Затем я использую перераспределение кинетической энергии, чтобы толкнуть себя вперед, выпуская ударную волну позади. Дождь продолжает падать, но я повторяю процесс. Снова и снова. Промокшие до нитки, я продолжаю использовать свои навыки. Я становлюсь лучше в этом и поглощаю больше энергии. Я делаю это все быстрее и быстрее. Мое восприятие маны пробивается через все помехи, и я наконец улавливаю ману Кима. Мгновенно я меняю направление бега и бросаюсь к нему, Стес где-то далеко позади. Когда я приближаюсь, я начинаю слышать монстров даже сквозь сильный дождь и вскоре вижу их. Двуглавый волк, Ур, 13. Монстр нападает на группу, состоящую из Кима, Кевина и Лили. Кевин стоит впереди, уже безоружный, но его ладони, кажется, горят ярким пламенем даже в проливном дожде. Он продолжает отражать атаку монстра обратно на него, и каждый раз, когда он это делает, он также отбрасывает от себя некоторые капли дождя. Монстр, кажется, осторожен, и на его шкуре есть несколько обожженных мест. Тем временем Ким продолжает двигать свой кусок железной руды и атаковать более мелких монстров, лишь изредка бросая его в волка. Лили остается рядом с ним, держа в дрожащей руке гоблинское копье. Волк рычит, и мана собирается в его теле, когда в его пастях начинают формироваться языки пламени. Ярко-синие в одной пасти и темно-фиолетовые в другой. Это заставляет Кевина отшатнуться в удивлении. Я упираюсь ногами в землю, напрягаю корпус и поворачиваю тело, бросая оружие в руке в волка. Оно летит по воздуху, усиленное моим навыком и силой моего укрепленного тела. Снаряд с силой поражает монстра прямо в разгар его атаки. Отшатнувшись от удара, одна из его зловещих голов поворачивается, устремляя на меня пронзительный взгляд, явно выделяя меня в качестве следующей цели. Воздух вокруг нас потрескивает от напряжения, пока мы готовимся к схватке. Снова я собираю кинетическую энергию окружающих меня капель дождя, используя их силу, чтобы усилить свои способности. Силой, усиленной вливанием маны и поддержкой моих навыков, я бросаюсь на пролом к волку. Паря в воздухе, сверкающие капли воды превращаются в размытость вокруг меня, и я подлетаю к волку с невероятной скоростью. Прямо перед тем, как столкнуться с ним, я снова использую свой навык, поглощая кинетическую энергию своего тела, что заставляет меня остановиться на месте. Сразу после этого я использую эту энергию, чтобы оттолкнуться в сторону и уклониться от укуса волка. Колебание окутывает мою руку, и из нее материализуется острый как бритва клинок маны, простирающийся до длины, сопоставимой с коротким мечом. Энергия вибрирует и гудит, исходя из кончиков моих пальцев. Я сокращаю дистанцию между собой и волком и одним плавным движением наношу удар по существу, отсекая одну из его голов. Кровь брызжет из раны, и зверь воет от боли. Голова волка падает на землю и продолжает двигаться и пытаться укусить меня, но я отбрасываю ее ногой, пока обрубок его шеи продолжает извергать кровь. Вторая голова мгновенно поворачивается ко мне и выпускает пламя, но меня там уже нет. Ладонь Кевина ударяет по боку волка, и удар настолько силен, что существо воет от боли. Отпрыгивая от него, монстр кажется дезориентированным и раненым. Прежде чем он выходит из зоны моей досягаемости, я поглощаю немного энергии и атакую волка, оставляя 3 глубоких пореза на его груди и шее, прежде чем мана вокруг моей руки исчезает. Монстр бьется и через мгновение падает. Вы победили двуглавого волка, ур. 13. Среди проливного дождя появляется еще один монстр. Грозовой медведь, ур. 14. Электричество потрескивает и танцует вокруг его темной, лохматой шерсти, отбрасывая зловещий свет в мрачном окружении. Земля дрожит под его массивными лапами, когда он с устрашающей скоростью несется ко мне, обнажая зияющую пасть, наполненную острыми как бритва зубами, каждый из которых больше моей руки. Я поглощаю немного энергии из дождя, и капли дождя на обширной площади замедляются почти до остановки. Часть этой энергии толкает Кевина к Киму и Лили, и я делаю шаг навстречу бегущему медведю. Все больше и больше энергии входит в мое тело, и грозовой медведь замедляется, как будто бежит сквозь воду. С каждым ударом сердца я чувствую, как адреналин течет по моим венам. Я делаю еще один шаг, собирая больше энергии, моя мана бурлит внутри меня, угрожая выйти из-под контроля, как дикая, необузданная буря. Несмотря на хаотические силы, кипящие внутри, я концентрирую свой разум и контролирую силу, которая живет во мне, готовую высвободиться в нужный момент.